Рис с болгарским перцем по-ориентальски. Двести пятьдесят граммов риса, 3-4 стручка сладкого болгарского перца, 2-3 помидора, 1 луковица, 1 пучок сельдерея. Специи по вкусу. Сладкие стручковые перцы нарезать тонкими полосками. Потушить их вместе с мелко нарезанным луком. Помидоры обдать кипятком. Снять с них кожицу. Нарезать мелкими кусочками. Добавить к луку и перцу. Заправить специями. Промытый рис выложить в эту смесь. Залить кипятком, чтобы продукты были слегка покрыты водой. И тушить на слабом огне до готовности риса. При необходимости добавить еще немного кипятка. Переложить на блюдо так, чтобы овощи были сверху. И подать горячим, посыпав рубленной зеленью.